Мечтается людям, мечтается людям, о чем они грезят, кого они любят, под солнцем и градом, под бурей и ветром. Мечтается людям о добром и светлом. Мечтатели бродят по улицам звездным, мечтают с улыбкой, мечтают серьезно. Проходят столетия, меняются вкусы. Мечтается людям на суше.